Шестое. На обоях были изображены огромные розы, слишком тяжелые для тонюсеньких трильяжей, с которых они свисали. Причем неустойчивость всей картины усугублялась тем, что обои не только отставали от стен, но еще и шевелились от сквозняка. А откуда брался сквозняк, понять было трудно. Потому что крошечное окошко не просто было плотно закрыто, но оно явно не открывалось с того времени, как было изготовлено и вставлено в стену дома где-то в начале века. Маленькое качающееся зеркало, стоявшее на комоде, отвечало первой половине своего определения, но никак не второй. Легкий толчок, оно начало вращаться на все 360 градусов. Однако что оно отражало, этого различить было невозможно. Сложенный в четверо прошлогодний картонный календарь не позволял зеркалу проявлять его гироскопические наклонности, но ничто нельзя было поделать, чтобы усилить его отражательную способность. Из четырех ящиков комода открыть можно было только два. Третий не открывался, потому что утратил свою ручку-шишечку, а четвертый, потому что потерял желание открываться. Над камином с чугунной решеткой, обрамленным бумажным красным жабо, ставшим от времени коричневым, висела гравюра, изображавшая слегка одетую Венеру, утешающую совсем раздетого Купидона. «Если холод, — подумал Грант, — еще не пробрал его до костей, картина докончит этот процесс». Он взглянул в окно и увидел внизу небольшую гавань с рядом рыбачьих лодок, серое море, бьющееся о волнорез, серый дождь, барабанящий по булыжной мостовой, и подумал об огне, горящем в камине гостиной Клюна. Грант потешился было мыслью забраться в постель, как способом согреться быстрее всего, однако, посмотрев еще раз на кровать, отбросил эту идею. Кровать была плоской, как поднос. Ее сходство с подносом усугублялось тощим пикейным белым покрывалом с рисунком сотами. В ногах лежало тщательно сложенное стеганое одеяло, ярко-красного цвета, размерами подходившее разве что для кукольной коляски. На спинке кровати было столько совершенно разных медных шишечек, что такой коллекции Гранту никогда раньше видеть не приходилось. Отель Кланда, ворота в Тир, Нан-Ок. Грант спустился в гостиную и попробовал помешать кочергой в дымящемся камине. Кто-то бросил на огонь картофельные очистки, оставшиеся после приготовления ленча, так что усилия Гранта оживить пламя не увенчались успехом. Его охватил спасительный гнев, и он изо всех сил дернул за шнур звонка. Где-то в стене дико заплясала проволока, но колокольчик так не зазвонил. Грант вышел в прихожую, в который свистал ветер, вырывавшийся из-за входной двери, и заорал. Никогда, даже будучи в своей лучшей форме, на площадке, не пользовался он своим голосом с такой страстной решимостью добиться результата. Из глубин дома появилось юное существо женского пола и уставилось на него. У девушки было лицо, как у сошедшей на землю Мадонны, и ноги такой же длины, как все ее остальное тело. «Вы кричали?» — спросила она. «Нет, я не кричал. Звук, который вы услышали, издавали мои стучащие зубы. Там, где я живу, каминами в гостиных пользуются для обогревания, а не для того, чтобы сжигать отбросы». Девушка чуть дольше задержала взгляд на лице Гранта, как будто переводя его слова на более понятный язык, а потом прошла за его спиной посмотреть, что происходит в камине. — О, нет, — произнесла она, — так не пойдет. Подождите, я добуду вам огонька. Она ушла, но тут же вернулась, неся на совке, похоже, большую часть того, что горело в кухонном очаге. Прежде чем Грант успел отодвинуть слежавшийся мусор и овощные очистки, она плюхнула пылающую массу поверх всего. — Я принесу чаю, чтобы вам согреться, — проговорила она. — Мистер Тот там внизу, на пристани, смотрит, как там дела с лодкой. Он вот-вот придет. Она это сказала успокаивающимся тоном, как будто присутствие хозяина автоматически должно было оказать согревающие действия. Грант принял это как извинение за то, что никто не приветствовал гостя официальным «добро пожаловать». Он сидел, и смотрел, как принесенный из кухни огонь постепенно умирал на ложе из картофельных очисток, на который был брошен. Чтобы немного прочистить путь тяги, Грант всячески пытался выгрызть хоть часть мокрой темной массы, но она только безнадежно оседала все ниже и ниже. Он смотрел, как исчезает пламя, пока в камине не остались только красные раскаленные червячки, то и дело пробегавшие по поверхности, когда ветер засасывал воздух из комнаты в трубу камина. Грант подумал было надеть свой плащ и выйти на улицу в дождь. Идти под дождем было восхитительно, а так мысль о горячем чае удержала его на месте. Прошел почти час. Он сидел и смотрел в камин, а чая все не было. В сопровождении мальчика в синем свитере, который толкал перед собой тачку на колесиках, груженную большими картонными коробками, вернулся с пристани Энтот Влад, потому что владелец, и вошел приветствовать гостя. «Они не ждали гостей в это время», — сказал он. И, увидев сходящего с лодки Гранта, он подумал, что тот приехал кому-нибудь на острове собирать песни или еще что-нибудь. Было что-то в том, как он сказал собирать песни. Отстраненный, пресекающий дальнейший комментарий тон, отчего у Гранта родилась уверенность, что он не местный. «Да», — сказал мистер Тот в ответ на вопрос, — «он не здесь родился. Когда-то у него был славный маленький отель в Нижней Шотландии, но здесь ему больше по вкусу». Увидев удивление на лице гостя, он добавил. «Сказать вам правду, мистер Грант, я устал от тех, кто стучит по стойке. Знаете, есть такие парни, которые не желают ждать ни минуты. Здесь никто и не подумает барабанить по стойке. Сегодня, завтра или на следующей неделе для островитянина все равно. Временами это слегка бесит, когда вам что-нибудь нужно, но в основном это хорошо и спокойно. Кровяное давление у меня пришло в норму». Тут он заметил, что делалось в камине. «Ну, плохой же огонь развела для вас котен. Пойдемте лучше ко мне в кабинет, согрейтесь». В этот момент Кэти Энн просунула в дверь голову и заявила, что все это время ушло на то, чтобы вскипятить котел, что очаг в кухне вывел ее из себя, и не согласится ли мистер Грант получить свой чай и ужин одновременно? Грант согласился, и когда девушка ушла готовить этот ужин, спросил у хозяина, нельзя ли ему купить что-нибудь выпить. «Магистрат забрал лицензию моего предшественника. Я еще не получил ее обратно. Я ее получу на следующем заседании лицензионного суда, поэтому продать вам выпить я не могу. На острове ни у кого нет лицензии. Но если пройдете ко мне в кабинет, я буду рад угостить вас виски». Кабинет представлял собой маленькую комнатку, где трудно было дышать от почти тропической жары. И Грант с наслаждением погрузился в атмосферу, напоминающую атмосферу раскаленной печи, и также вежливо, как ему было предложено, выпил плохой виски. Он уселся на указанный ему хозяином стул и протянул ноги к огню. — Значит, вы не знаток острова, — проговорил он. Мистер Тот ухмыльнулся. «В каком-то смысле знаток, зло», — сказал он, — «но, наверное, не в том, о ком вы думаете». «А к кому мне пойти, чтобы узнать побольше об острове?» «Ну, здесь есть два человека. Отец Хеслоп и преподобный мистер Маккей. Наверное, в целом отец Хеслоп будет лучше». «Вы думаете, он более знающий?» «Нет, они, пожалуй, на равных, если уж на то пошло. Но две трети островитян католики, если вы пойдете к падре, против вас будет только одна треть населения, а не две. Конечно, пресвитерианская треть более вредные клиенты, чтобы портить с ними отношения. Но если численность что-нибудь значит для вас, то лучше повидать отца Хеслопа. Лучше идите к отцу Хеслопу. Сам я язычник, так что я вне обеих партий, но отец Хеслоп за лицензию, а мистер Маккей стоит насмерть против». Он опять ухмыльнулся и снова наполнил стакан Гранта. «Я так понимаю, падре предпочитает, чтобы зелье продавалось открыто, потому что его пили втихую. Именно так. Приезжал ли сюда когда-нибудь человек по имени Чарльз Мартин?» «Мартин? Нет, при мне нет, но если хотите просмотреть регистрационную книгу у отеля, она на столе в прихожей». «Если приезжий не остановился в отеле, где он может остановиться? В меблированных комнатах?» Нет, никто на острове не сдает комнаты. Все дома слишком малы для этого. Приезжие могут остановиться или у отца Хеслопа, или в доме пастора. К тому времени, когда Кэти Энн пришла сказать, что чай ждет в гостиной, кровь уже свободно циркулировала, да то ли чуть было не окоченевшим теле Гранта, и он почувствовал, что голоден. Он предвкушал свою первую трапезу в этом маленьком оазисе цивилизации в варварском мире. Смотри, «Острова мечты», Г. Дж. Ф. Пинч, Максвелл, Билл Энд Баттер, 15/6. Грант надеялся, что это не будет ни лосось, ни морская форель, потому что за последние 8-9 дней вполне наелся и того, и другого. Конечно, он не станет воротить нос от куска морской форели на гриле, если уж это будет она, поджаренная на каком-нибудь местном масле. Однако он надеялся на устрицы. Остров был знаменит своими устрицами. Или на свежую сельдь, только что из моря, разделанную, обваленную в овсяной муке и зажаренную. Первая трапеза Гранта на островах Блаженства состояла из пары кусков рыбы из абердина, плохо прокопченной и щедро окрашенной в ярко-оранжевый цвет, хлеба, сделанного в Глазго, овсяных лепешек, испеченных на фабрике в Эдинбурге и после того ни разу не разгревавшихся, джема, изготовленного в Данди, и масла из Канады. Единственным местным продуктом была бледная горка приправы белого цвета, без вкуса и запаха, напоминавшая по форме шотландский пудинг с телячьей требухой. Гостиная, освещаемая голой лампочкой, выглядела еще менее привлекательно, чем при сером свете дня. И Грант удрал оттуда в свою маленькую промерзшую комнату. Он потребовал две бутылки с горячей водой и предложил Кэти Энн, чтобы она собрала одеяло из всех других комнат и отдала ему, поскольку он единственный постоялец. Она проделала это с удовольствием, которое прирожденные кельты испытывают от всего необычного, и, задыхаясь от хихиканья, накидала на его кровать эту взятую на прокат роскошь. Грант лежал под 5 тощими ватными одеялами, поверх которых были брошены еще его пиджак и плащ, и притворялся, что вся эта куча заменяет одну добрую английскую перину из гагачьего пуха. По мере того, как он согревался, до него стало доходить, что он как бы засунут в тесную холодную комнату. Это было последней соломинкой. И внезапно Грант расхохотался. Он лежал и смеялся, как не смеялся почти целый год. Смеялся, пока на глазах не выступили слезы, смеялся до полного изнеможения, так что больше смеяться не мог и лежал, очистившийся смехом и счастливый под своими разномастными одеялами. Смех, наверное, проделывает непредсказуемые вещи с эндокринными железами человека, — думал Грант, ощущая прилив нахлынувших здоровых жизненных сил. Особенно, если смеешься над самим собою, над удивительной нелепостью положения, которое ты занимаешь относительно окружающего мира. Отправиться к воротам Тир-Нан-Ог для того, чтобы тебя тошнило в отеле Кладда, в этом было что-то утонченно-комическое. Если даже острова не подарит ему ничего другого, он будет чувствовать себя вполне вознагражден. Грант перестал ощущать, что в комнате душно и что одеяло не греют. Он лежал, глядя на тяжеленные розы на обоих, и жалел, что не может показать это Лори. Он вспомнил, что в Клюне его так и не переместили в заново отделанную спальню, в которой он всегда жил раньше. Не ждала ли Лора еще одного гостя? Может быть, чтобы очередную кандидатку на партию для Гранта поселили с ним под одной крышей? До сих пор ему счастливо удавалось избегать женского общества. Вечера в Клюне были по-семейному мирными и покойными. А что, если Лора воздерживалась говорить ему о своих планах, ожидая, пока он не поднимет голову и не заметит того, что происходит? Лора была подозрительно огорчена, что его не будет на открытии нового холла в Моймуре. При ее обычном ходе мысли она и не рассчитывала на его присутствие при подобной церемонии. Не ждала ли она гостью к открытию? Комната не могла предназначаться для леди Кентален, потому что она должна приехать из Ангуса и вернуться туда тем же вечером. Тогда для кого же ее заново отделали и держали свободной? Прокручивая так и сяк этот вопросик в своем мозгу, Грант заснул. Только утром понял, что закрытое окно ненавистно ему, потому что из-за него в комнате душно, а не потому что оно было закрытым. Он умылся двумя пинтами воды, которую принесла Кэтьен, и в хорошем настроении спустился в гостиную. Он чувствовал себя на седьмом небе. Он ел хлеб из Глазго, это утро постаревший еще на одни сутки, эдинбургские овсяные лепешки и джемы из Данди, канадское масло, при этом еще и колбасу, привезенную откуда-то из Центральной Англии, и получал удовольствие от всего. Перестав надеяться на элегантность примитива, он был готов принять примитивное существование. Грант обрадовался, обнаружив, что, несмотря на холодный ветер, сырую погоду и тощую постель, ревматизм полностью прошел, так как его подсознанию больше не нужно было искать оправданий. Ветер по-прежнему выл в трубе, и волны перехлестывали через мол, но дождь прекратился. Грант надел свой плащ и направился вдоль набережной в лавочку. В домах, выходивших фасадами на гавань, размещались обе деловые точки. Почта и продуктовый магазин. Лавка. Они снабжали остров всем необходимым. Почта была одновременно и агентством новостей, а в лавке торговали бакалеей, железными аптечными товарами, тканями, обувью, табачными изделиями, фарфором и корабельными принадлежностями. Рулоны ситца с узором из веточек на занавеске и на платье лежали на полках рядом с жестяными банками с печеньем, а окорока свисали с потолка в фермешку с пачками шерстяного белья. А в этот день еще здесь стоял большой деревянный поднос с двухпенсовыми булочками с изюмом, испеченными, если верить обертке на них, в обане. Ноги булочки помялись и выглядели совсем грустно, как будто картонную коробку, в которой их везли, без конца швыряли по пути. Картонные коробки были неотъемлемой частью островной жизни. Кроме того, они слегка пахли парафином, но Грант решил, что, пожалуй, не сойдут, как замена хлебу из Глазго. В лавке находились несколько мужчин с рыбачьих лодок, стоявших в гавне, и маленький кругленький человечек в черном дрожжевичке, который не мог быть никем иным, как священником. Это была удача. Даже пресвитерианская треть населения вряд ли сможет поставить ему в вину случайную встречу в общественном месте. Грант пристроился за его преподобием и вместе с ним стал ждать, пока обслуживали рыбаков. А потом все было просто. Священник подцепил его, и к тому же было пять свидетелей. Более того, отец Хеслоп ловко втянул в разговор хозяина, некоего Дункана Тевиша. Из того факта, что отец Хестоп называл мистер Тевиш, а не Дункан, Грант сделал вывод, что владелец лавки не принадлежит к числу его прихожан. Так что Гранту на глазах у островитян был благополучно вручен пакет с маргарином и отдающими парафином булочками, междоусобная война за обладание его, Гранта, персоной острову не угрожала. На улицу, где свирепствовал ветер, он вышел вместе с отцом Хестопом и вместе с ним зажигал домой. Вернее, они вместе стали бороться с ветром, делая за один прием несколько шагов вперед. При этом они бросали друг другу отрывистые фразы, пытаясь перекричать шум, создаваемый хлопающими полами их одежд. У Гранта было преимущество перед его спутником. На нем не было ни шляпы. Но отец Хестоп был не только ниже ростом, а, следовательно, ближе к земле, но и фигуру имел обтекаемой формы, идеально приспособленную для передвижения в непогоду. У него нигде не было углов. Хорошо было после бушующего ветра войти в тишину и тепло, распространяемое камином, в котором горел торф. «Морок!» — крикнул отец Хестоп куда-то в глубину дома. «Принеси чаю для меня и моего друга, и, может, Сконов тоже, будь хорошей девочкой». Но Морок в тот день ничего не пекла, как и Кэтьен. Было подано печенье Марии, немного отмякшее в основной сырости, однако чай был восхитительный. Зная, что для отца Хеслопа, как и для всех на острове, он объект, возбуждающий любопытство, Грант рассказал, что он ловил рыбу в Шотландии у родственников, но был вынужден прервать это занятие из-за разболевшегося плеча. А поскольку он давно одержим мыслями об островах, особенно о поющих песках на Кладе, он и воспользовался случаем, приехал посмотреть на них, потому что такого случая, может быть, больше никогда не представится. Он надеется, что отец Хеслоп знает эти пески. — О, да, конечно, отец Хеслоп знал пески. Он на острове уж 15 лет. Эти пески находятся на западной стороне острова, обращенной к Атлантике. Через остров до них совсем недалеко. Грант может дойти туда сегодня, во второй половине дня. Я бы подождал хорошей погоды, ведь лучше смотреть на них при солнце, не правда ли? В это время года можно прождать несколько недель, пока вы сможете увидеть их при солнце. Я полагал, что весна рано приходит на острова. О, мне кажется, так считают те, кто пишет книги об островах. Это моя 16-я весна на Кладе, и ни одна не пришла раньше своего срока. Весна тоже островитянка, — добавил отец Хеслоп с легкой улыбкой. Они поговорили о погоде, о зимних штормовых ветрах, которые в последние годы, по мнению отца Хеслопа, стали совсем слабыми, как легкий зефир, о пронизывающей сырости, о редко выпадающих идиллически ясных днях. Грант поинтересовался, а почему такое малопривлекательное место завладело воображением стольких людей? Ну, отчасти потому, что они видели острова только в разгар лета. Отчасти потому, что, приезжая и оказываясь разочарованными, люди стремились скрыть свое разочарование и от самих себя, и от своих друзей, и оставшихся дома. Они вознаграждали себя восторженными рассказами. У отца Хеслопа была, однако, и собственная теория, согласно которой большинство приезжающих неосознанно бежали от жизни и находили то, что подготовило для них их воображение. В глазах этих людей острова были прекрасны. Грант поразмыслил немного над такой точкой зрения, а потом спросил, не знал ли отец Хеслоп некоего Чарльза Мартина, интересовавшегося поющими песками? Нет, насколько он помнит, отец Хеслоп не встречал Чарльза Мартина, а он приезжал на Кладе. Этого Грант не знал. Выйдя на улицу, он снова оказался во власти ветра, и тот донес его до отеля, причем аллюр Гранта был лишь без всякого достоинства, бежал зигзагами на цыпочках, как какой-нибудь старый пьяница. В пустом холле пахло горячей пищей, но определить какой не было возможности, и на разные голоса пел ветер, врываясь из-под входной двери. Под вопли ветра в коридоре и завывание в трубе Грант съел мясо, прибывшее из Южной Америки, консервированную морковь, заключенную в жестяные банки в Линкольншире, картофель, выращенный в Морее, молочный пудинг из пакета, сделанный в северной части Лондона, сок, налитый в бутылку в долине Ившема. Теперь, когда он больше не зависел от иррационального, то Грант с удовольствием наполнял свой желудок всем, что было поставлено перед ним. Кладда отказал ему в том, чтобы обрадовать духовно, зато одарил прекрасным аппетитом. — Вы печете когда-нибудь сконы, Кэти Энн? — спросил Грант, договариваясь о времени ужина. — Значит, вам сконов надо, — произнесла она удивленно. — Вообще-то да. Ладно, испеку для вас немного, а мы купили у лавочника вам к чаю булочки и печенье, и имбирный пряник, а вы хотите вместо этого сконов? Вспомнив булочки от лавочника, Грант с энтузиазмом подтвердил, что да, хочет. — Ну, ладно, — любезно согласилась девушка, — испеку я вам сконы. Целый час Грант бродил по плоской серой дороге через плоское серое безлюдье. Справа от него далеко в тумане виднелся холм, единственное просматривавшееся возвышение. Местность вокруг выглядела столь же мало вдохновляющей, как Линкольн-ширские болота в мокрый январский день. Время от времени порыв ветра, дувшего ему в левый бок, заставлял Гранта вертеться, пытался смести с дороги, и он боролся с ним, полузабавляясь, полусердясь. Вдали виднелись странные домики, прижатые к земле, слепые, похожие на плоских моллюсков, без всяких признаков того, что здесь живут люди. У некоторых домов с крыш свисали подвешенные на веревках камни, которые должны были уравновешивать порывы ветра. Ни у одного из домов не было ни ограды, ни каких-нибудь дворовых построек, ни садика и ни кустика. Здесь шла жизнь в ее самом примитивном виде, внутри четырех стен. Все заключалось в пространстве между крышей из дранки и полом из реек. А потом вдруг ветер принес запах соли. Меньше чем через полчаса он вышел к нему. Он вышел к нему неожиданно, после того, как пересек широкую полосу мокрой зеленой травы, которая летом, наверное, пестрела цветами. Казалось, не было никакой видимой причины, почему бы этой полосе, поросшей травой земли, не тянуться вечно, до самого горизонта, ведь это все было частью бесконечно серого плоского мира болот. Грант приготовился идти, долго, до самого горизонта. Был поражен, обнаружив, что горизонт находится в каких-то 10 милях от него, в море. Вот она, Атлантика перед ним. Хотя красивой она не была, но, несомненно, впечатляла своим размахом и простотой. Зеленая вода, грязная, взбаламученная, шумом налетала на берег и разбивалась злыми белыми брызгами. Справа и слева, насколько хватало глаз, тянулась полоса разбивающейся воды и бледного песка. Ничего больше не было во всем мире, только зеленые, разорванные на клочки моря и пески. Грант стоял на берегу и смотрел на эту картину, все время ощущая, что ближайшая земля — это Америка. Ни разу после североафриканской пустыни не испытывал он жуткого смущения, порождаемого безграничным пространством, ощущением ничтожности человека. Море открылось так неожиданно. Его ярость и простор были так подавляющи, что Грант постоял недвижимо довольно долго, прежде чем понял, что перед ним пески, ради которых он в марте приехал на край западного мира. Поющие пески. Сегодня ничего не пело, кроме ветра и Атлантики. Вместе они создавали вагнеровский грохот, который сотрясал человека почти так же физически ощутимо, как порывы ветра и водяные брызги. Весь мир был одно безумное буйство серо-зеленого и белого, да еще дикого шума. Грант прошел по тонкому белому песку к краю воды, и грохот поглотил его. Вблизи грохот терял свою осмысленность, это снимало неприятное чувство собственной ничтожности и давало ощущение человеческого превосходства. Грант почти с презрением повернулся спиной к океану, как это делают по отношению к плохо воспитанному ребенку, который всячески старается показать себя. Ему было тепло. Он чувствовал, что живет, что полностью владеет собой. Восхитительное удовлетворение давало сознание способности ясно мыслить и воспринимать окружающее. Грант пошел по песку обратно. До нелепости непомерно радуясь тому, что он живое человеческое существо. Повернувшись спиной к бесплодному соленому ветру с моря, он ощутил воздух, который поднимался от земли, мягкий и теплый, как будто открывали дверью дом. Грант, не оборачиваясь, пересек заросшую травой полосу. Ветер по-прежнему гнал его вдоль плоских болот, но теперь он дул ему не в лицо, и соль не забиралась ему в ноздри. Его ноздри были полны добрым запахом влажной земли, запахом растущей травы. Грант был счастлив. Когда он, наконец, спустился с откоса к пристани, он посмотрел на холм, виднеющийся в тумане, и решил, что завтра он взберется на него. В отель Грант вернулся, умирая от голода, и был вознагражден тем, что ему к ужину подали два вида местных яств. Одним была тарелка сконов, испеченных кэтьен, другим — слишекс, деликатес, который ему приходилось есть в детстве. Слишеск — это размятый картофель, поджаренный кусочками. Он, несомненно, сделал гораздо аппетитнее холодное мясо, оставшееся от ленчи, которое должно было представлять собой говядину, приготовленную на ужин. Однако, поедая его, Грант все время ощущал какой-то запах, который гораздо сильнее, чем даже слишеск, пробуждал воспоминания о детских годах в Страцпее. Запах одновременно острый и тонкий плавал, кружился в его мозгу, вызывая ностальгические муки. Так продолжалось до того момента, пока Грант не разрезал один из сконов кэтьен. Тогда он понял, что это было. Скон был желтым от соды и почти несъедобным. поблагодарив Кэтьен за то, что она напомнила ему детство. Полные тарелки желтых от соды сконов стояли на столах в деревенских кухнях, приготовленные работникам к чаю. «О, тир, нан, ок!» Гран, с сожалением, похоронил два скона под тлеющими углями в очаге и принялся за хлеб из Глазго. Этим вечером он заснул, не взглянув на обои и даже не вспомнив